Скажите, имеются ли отпечатки пальцев на портсигаре или на зажигалке? Да, мы уже их сняли. Все они принадлежат убитому. Хорошо. И еще. Да. Узнайте, готова ли мисс Ванда Морли для допроса. А я уже интересовался. Ну? Врач мисс Морли утверждает, что в данный момент она не в состоянии давать какие-либо показания. Но я сказал, что она очень нужна для познания тела. И чего? Настойчиво просил... Угу. А вот они. Мисс Морли и продюсер Сэм Мильхау. Я могу идти, инспектор? Идите. Идите, лейтенант. Слушай, сэр. Разрешите представиться, продюсер... Сэм Мильхау, вы не вызывали меня, инспектор, но я просто не мог отпустить мисс Морли одну. Ничего, ничего. Вы тоже понадобитесь. Прошу вас садитесь. Мне жаль, мисс Морли, что я вынужден вас побеспокоить в такую минуту. Я помощник главного инспектора полиции, моя фамилия Фойл. Вы нам нужны для опознания. Да. Я понимаю. Да. Что поделаешь? Следуйте, пожалуйста, за мной. Вот сюда, прошу. Вот. Вот здесь. Сейчас, сию минуту. Вот. Прошу вас. Мне очень жаль, инспектор. Я не знаю этого человека. То есть? До сегодняшней премьеры я никогда его не видела. Ванда, но ведь вы называли его дорогой. Я сам слышал. Ну и что? Я всех так называю, доктор Уиллинг. В театре это абсолютно ни о чем не говорит. Разве не вы, мисс Морли, пригласили этого молодого человека? Я? Сэм Мильхау. Да, я здесь. Я здесь, дорогая. Что же ты молчишь, Сэм Мильхау? А что я... Я только думала пригласить кого-нибудь из своих друзей на эту роль. Но ты, Сэм, ответил, что отдаешь предпочтение актеру-профессионалу. Разве ты не помнишь этого разговора? Я не настаивала. Сегодня вечером я вполне естественно предположила, что... то этот человек от тебя? Наоборот. Это ты заупрямилась, как ослица. Привела мне примеры, как все великие актрисы, даже Сара Бернар, на эту роль приглашали своих поклонников. И потом, в конце концов, мне это надоело. Боже мой, я вложил 80 тысяч в этот спектакль из собственного кармана. Все погибло. Я не могу больше здесь оставаться. Отпустите меня. Хорошо. Пока вы мне оба не нужны, идите. Да. Инспектор Фойл, слушай, мне не удалось обнаружить визитную карточку. Так, ну что же. Начнем допрос других свидетелей. Пригласите. Слушаюсь. Мистер Тейт. Да, да. Мистер Тейт. Да. Вам знакомы эти вещи? А? Нет. В первом акте вы подходили к актеру, игравшему роль Владимира. Был он жив в этот момент? Или нет? Боже. Я не знаю. Я приблизился к кровати. Мне показалось, что он отлично играет. Он действительно умирал. Боже мой. Как он это замечательно делал. Я взял его за руку, поднял, чтобы пощупать пульс. Ну и почувствовали пульс? Не знаю. Не знаю! Черт побери! Я ведь не доктор! И потом, до меня туда заходили еще двое. Леонард и Ванда. Я не врач. Не знаю. Ничего не знаю. Леонард Мартин. Итак, вы дважды подходили к Владимиру. Да. Первый ваш выход. Вы вошли в Вальков. И что произошло дальше? Ничего. В Алькове не было никого, кроме лежащего на кровати Владимира. Так. Во второй раз вы подошли к нему перед своим уходом со сцены. Что происходило на сей раз? Я несколько мгновений смотрел на Владимира, стоя спиной к зрительному залу. Так. Затем, по ходу пьесы, вышел в левую дверь. Так. Так. Постарайтесь, пожалуйста, быть повнимательнее и хорошенько подумайте. Был ли Владимир жив или уже мертв в первый раз, когда вы посмотрели на него? Не знаю. Ну, а во второй? Не знаю. Бросьте, мистер Мартин. Должны же вы были что-то заметить. Ведь вы не менее наблюдательны, чем мистер Тейт. Это бесспорно. Ах, вот как? Вы хотите сказать, что Рот сообщил вам, будто он знает, когда... Ну, хорошо, я тоже выскажу свои соображения. Я слушаю вас. Я знаю, что он был жив, когда я открыл двери Вальков. Так. Не могу сказать с полной уверенностью, почему. Угу. Просто знаю. А второй раз он был либо уже мертв, либо на волосок от смерти. Основание? Ну, интуиция, какое-то предчувствие. Не могу объяснить. Сколько человек подходило к кровати Владимира в интервале между двумя вашими появлениями в спальне? Два. И кто эти двое? Ванда Морли и Родни Тейт. Так. Мне очень понравилась ваша игра, Леонард Мартин. Благодарю вас, доктор Уиллинг. Мне можно идти, инспектор? Разумеется, идите. Благодарю вас.